На, давай нахуй. Телефонных переговоров. Хуепутало, блядь. Виктория Анатольевна, Четыркина, организация «Первое коллекторское бюро», разговор записывается, слушаю. Алло, это «Первое гейское»? Цель вашего звонка. Ебало тебе разбить хочу, хуепутало. Всего хорошего. Пошла нахуй, виходка дырявая. Бюро. Уведомляем вас о записи телефонных Иди переговоров. Иди ты нахуй. Добрый день. Первое коллекторское бюро. Денис Сергеевич Новобрыховец. Угу. Наш разговор записывается. Хуй изо рта, вынь, пидор ебаный, блядь. Хули вы мы, блядь. Вы рассказываете про свою личную жизнь. Ты, что блядь, пидор. Что такая, что слышь, вы звоните. Додик ебаный. Бюро. Ты у меня на коленях будешь хуй сосать, пидор. Слышишь, нет? Ботаник ебаный. Что у вас за ситуация в жизни? Что за ситуация? Давайте я вам какие-то... покажу. У меня, короче, такая ситуация. Какие-то пидорасы мне названивают и мозги ебут. Первая гейская. Вы не знаете, кто это? Ну, значит, они правильно делают. Я правильно делают? Этим. До свидания. Пошел нахуй, хуеплет. Клиент, вы позвонили в Первое коллекторское бюро. Уведомляем вас о записи телефонных переговоров. Первое коллекторское бюро, Коваленко Егор Иосифович, разговор записывается. Угу. Ну расскажи мне тогда, нахуй ты мне звонишь? Кто вам звонил, мужчина? Да вы меня все заебли уже, хуеплеты. Ну будьте нормально общаться, или я с вами попрощаюсь. Не, давай приезжай лучше, слышь. Еще раз говорю, вы будете нормально общаться? Приезжай, приезжай, я с вами заебись буду общаться. На колени поставлю и в рот дам. Хорошо, я вынужден тогда с вами попрощаться, всего доброго. Пошел нахуй. Екатерина Сергеевна, первая коллекторская бюро. Этот, мне какая-то проститутка звонит и тупит в трубку. Первая гейская. Что вы мне можете сказать по этому поводу? Я не знаю, что вы говорите. Ну говори что-нибудь, не тупи только. Надеюсь, это не ты мне звонишь. Я не в себе, но скоро буду в тебе, блядь. Не получится у вас. В твоем очке, точнее, блядь. Потому что Женя Джигурдан выехал уже на площадке за тобой. 985 площадка, смотри нахуй внимательнее, блядь. Так вот. Да, так блядь. Что? Обиделись. Я не знаю, обиделись вы там нахуй или что вы там сделали, мне похуй. Прикол не в этом. А у вас скудный, да, словарный запас? Не можете без нормативной лексики обойтись? Ну, давай попробуем. Будете корректно разговаривать? Хуй его знает. А вы будете мозги мне ебать названивать? Как попросите. В смысле? Я еще тебя просить, что ли, должен? Сейчас Женек сейчас подъедет, он тебя нахуй... За площадку зацепит нахуй, порвет нахуй пополам же, ёба. Я же его знаю, он ебанутый на всю голову. Да, я тебе ментом буду, отвечаю, понимаешь, нахуй. Ты лучше беги нахуй, дура ёбаная. Слушайте, а вы были, да, в местах лишения свободы? Жаргон какой-то? Тебя оно не должно ебать. Ты с какой целью интересуешься? Вопросов дохуя задаешь? Что-то больно интимные вопросы у тебя, понимаешь? Серьезно? Да я хуй знает, серьезно, не серьезно. Я тебе башкой в дючку, может, опущу. Вы вообще ничего не знаете. Живете, ну ты тоже не знаешь, ты мне вычисли, что за хуета мне названивать. Ну все, не истерите, говорю. Да, блядь, не тормози нахуй, сука, чмо ебать. Звонили в Первое коллекторское бюро. Уведомляем вас о записи телефонных переговоров. Здравствуйте. А время не подскажете? Когда хуй сосать будешь? Время мне подскажи, пожалуйста. Вы намерены дальше вникнуть? Да, я вас разъебу всех. Я вас, пидоров, всех разъебу. Вы меня заебали, я вас теперь точно заебу. Ты мне веришь, нет, хуй плёт? Чё? Ты приедешь, нет, хуй путало? Давайте, тогда мы с вами попрощаемся. Давай, хуйня, приедь сюда, хуй путало. Почему вы некорректно? А ты охуенно себя ведешь, смотрю, да, я хочу, чтобы ты приехал, пылесос. Приедешь? А? Чем вы мотивируете такое поведение? А нахуй ты мне смс-ки шлешь, что ты приедешь нахуй. Приезжай, хуйня ебаная. Я вам еще раз говорю. Мы сейчас прекратим с вами разговор. Прекращай, ебаный гондон. Ложи трубку. Алло. Трубку ложи, ебан. Бармало, блядь. Алло. Хуйло, блядь. Алло. Хуям по лбу не дало. Ложи трубку, хуеплет. Почему вы некорректно выражаетесь, не скажите? А ты кто есть нахуй по жизни, чтоб я вообще с вами нормально разговаривал? Хуеглот. Кто я по жизни? Да, хуесос. По жизни я кто? Да, кто ты по жизни? Пиздобол телефонный. А в чем вы обзываетесь? А кто ты есть в натуре, слышь ты нахуй? Чиж дырявый, блядь, ты кто по жизни в натуре? Ты Мишу Удмурта знаешь, слышь? Мишу Удмурта знаешь? Он тебе вообще очко порвет, приедет. Сквернословите. Че, я тебя поймаю, пидора, я разъебу тебя вообще, понял? Папа. Что вы сделаете? Очко тебе порву, говорю. У вас там ребенок рядом. Ты че, попутал? Это Миша Удмурт тебе привет, нахуй, передает, понял? Ты его просто не знаешь, нахуй. Сейчас у него, блядь, аппендицит заживет, он тебе пизды даст, нахуй, приедет. Слышь? Чем вы вот сейчас отличаетесь, да? Ну. Блядь. Да ебаный ты в рот, заебали вы нахуй.